Бог нам дал прекрасное время сегодня находиться пред Его величием, пред Его могуществом, находиться в этой славе Божией. Так быстро бежит время, так быстро бегут года, проходят дни человеческие на этой земле. И я благодарен Богу, что эти дни сегодня, наши дни, они в Господе, они сокрыты в Господе. Вчера моей внучке уже было годик, исполнился, год назад, как она родилась. И вы знаете, мы с женой молимся, чтобы она возрастала в познании Господа, чтобы она укреплялась в Боге. Вы знаете, переживаем, это наши близкие, это наши родные, друзья. Я думаю, что вы меня понимаете, потому что когда сердце твое отдано Иисусу Христу, то ты не хочешь только сам войти туда. Ты не хочешь быть на этом празднике только сам. Ты хочешь, чтобы с тобой были все твои близкие. Были и мама, и отец, были и бабушка, и дедушка, да, которых ты знаешь на этой земле. И удивительно, друзья, но это нам передается от Господа. Когда бы не знали Бога, мы так не помышляли, да? Ведь вы посмотрите в этом мире, что происходит. Родные между собой имеют определенные ссоры, да? Особенно когда касается наследства или еще каких-то нюансов, то они ссорятся между собой, да? И смотришь и сожалеешь, думаешь, Господи, ну как так? Это же близкие, это родные. А в сущности, друзья, они просто не знают Бога. Они не знают Божьей любви, они не знают Божьего откровения, они не знают Божьей славы. И поэтому нам Бог открылся, дорогие друзья, в своем величии. Он коснулся нашего сердца. И мы, каждый из нас переживает о близких и родных, да, переживает о братьях и сестрах, которые сегодня молятся о своих близких и родных. Мы действительно участвуем в этой молитве и понимаем, что это не от человека, понимаем, что это от Иисуса Христа. Иисус Христос, когда, знаете, взял учеников на этой земле, когда призвал их от ихнего труда, от ихней рыболовной сети, да, от ихнего занятия на этой земле, кто кем занимался, то что? Он учеников хранил и говорил отцу в молитве, «Всех, которых ты мне дал, я сохранил». Слышите? «Я сохранил». Для Бога очень важно, друзья, чтобы мы хранили то, что имеем, слышите, чтобы мы сохранили то, что имеем, и еще могли привлечь с собой то ценное, что для нас сегодня ценно, наши знакомые, близкие, друзья, которые не знают Бога. И поэтому для того, чтобы нам так жить и нам так понимать, друзья, нам нужно действительно понять сущность Иисуса Христа, нам нужно понять Его характер, Его исполнение воли на этой земле, исполнение Отца, который послал Его на эту землю, дорогие друзья. И Он пришел и говорит, я исполнил дело, которое Ты мне поручил. Слышите? Я исполнил дело, которое Ты мне поручил. Сегодня дело не только у Иисуса Христа есть, сегодня у нас с вами дело есть, потому что для церкви на этой земле тоже есть дело, слышите? И кто будет исполнять это дело? Служители, пасторы или проповедники? Дорогие друзья, мы все вместе взятые сегодня невеста Иисуса Христа, мы церковь Иисуса Христа. И естественно, что Бог поручил или положил это на ум сегодня каждому из нас исполнить Его дело. Но как ты исполнишь дело, если ты не будешь научен? Как ты пойдешь, если не сговорившись? Как ты пойдешь? И поэтому для того, чтобы нам сговориться, для того, чтобы нам делать дело Божие, нам нужно иметь сегодня одно сердце, слушайте, одни мысли, одно понимание, дорогие друзья, Иисуса Христа. И вот Бог для этого дает нам сегодня Слово Свое. И Слово Его, оно что делает? Оно взращивает человека. Оно человека исправляет, да? Оно человека вдохновляет. Оно человека действительно влечет на вот тот труд, которым раньше он не занимался, которого раньше он не понимал. И поэтому та тема, о которой мы уже на протяжении месяца здесь говорим, она очень важна. И ни я, друзья, ни брат Игорь, ни Шамо, ни кто, те, кто участвует сегодня в этих разборах, в этой теме, вы знаете, мы полноту еще не можем открыть. И мы, как знаете, как сквозь тусклое стекло, мы рассматриваем вот так, да. Мы вот знаем, что вот это вот так, да. Как полнота, друзья, откроется нам там, когда мы придем к Иисусу Христу. Как нужно было жить, как нужно было поступать, друзья. Бог открывает нам через Слово Свое. И если наше сердце сегодня прилепилось к Слову, если мы сегодня копаемся, если мы сегодня углубляемся, то знайте, что Бог обязательно будет тебя взращивать. Он будет тебя действительно лелеять. Он будет желать, чтобы ты из младенчества, дорогие друзья, пришел в зрелый возраст христианина, из духовного роста, чтобы ты, знаете, перешел в духовную зрелость, потому что это разное понимание. Мы об этом с вами сегодня поговорим. Духовный рост и духовная зрелость – это разное, друзья мои, и младенчество. И Бог не желает, чтобы мы оставались, Иисус не желает, чтобы ученики оставались вот только в начатках веры. Знаете, мы сегодня будем говорить об этом. Вот он брал учеников, да, и он действительно им учил. Он рассказывал, от внешних сокрыто, вам открыто. Вот он изъяснял притчи им для того, чтобы они могли расти. Он действительно переживал о них. Как их оставить? Не оставить же их младенцами на этой земле, да? Мы как-то с вами проповедовали, когда Иисуса не стало с ними, то что делать? Говорит, пойду ловить рыбу. И они говорят, и мы пойдем с тобой, да? И что, пошли и ничего не поймали. А потом, когда явился Иисус, говорит, закиньте сеть по правую сторону, да, там написано, то они закинули, да, и великое множество рыбы. И знаете, они поняли, что все в Господе. Что ничего своего невозможно на этой земле, дорогие, своим ничего невозможно сделать, своим умом, своим старанием. А когда с Господом все возможно? Будет и хлеб, и до хлеба, дорогие мои. Так, говорит, Писание нас вдохновляет, что уповающего на Господа Господь никогда не оставляет. Никогда не оставляет. И поэтому мы сегодня размышляем на эту тему, друзья. На этой земле, ну, мы знаем, что все живое, друзья, все живое, оно растет. Оно действительно растет, и это физический такой процесс, когда мы смотрим на деревья, они растут, да, мы смотрим на животный мир, они растут, мы смотрим на людей, они тоже имеют свой определенный возраст. Но это физическое такое состояние, А духовное состояние, оно немножко по-другому, друзья. Оно может находиться на одном уровне. Вот пришел человек в церковь, да, он покаялся и так и живет дальше. Мне как-то, читаю, ну, много мы читаем, кто проповедует литературы, но читаем, мне как-то попалась одна такая история очень интересная. В свое время, это, по-моему, начало 20 века, в Англии был один молодой человек, который был из зажиточной семьи, и он заплатил в университет, решил выучиться на доктора, да. Он заплатил немалые деньги и начал учиться. Но учился так, с прохладцей. Учился не с усердием. И когда пришло время сдавать последний экзамен, то ему доктора написали, что до служебной практики, до практики не допускается. То есть он теорию прошел, а до практики его допускать нельзя. Вот такого доктора допускать нельзя. Человек, который, знаете, заплатил, да, он туда попал, он вошел в этот университет, да. Но в конечном результате он не имеет возможности практиковать те знания, потому что он относился вот так. И, кстати, на следующий год то же самое с ним произошло. Я к чему этот пример, друзья, привожу? К тому, что когда нам дано спасение, а мы, наверное, замечаем, что мы не прилагаем к этому особого усердия, да? Дух Святой коснулся, мы вышли и покаялись. Вот таким простым образом, друзья. Вот таким простым образом. Бог дал возможность человеку сегодня особых усилий для этого не прилагать, только понять разумом своим, что ты грешный человек, выйти и покаяться. То есть Бог дает даром это прощение. Даром, слышите? И человек не платит. И когда человек получает даром, то к этому дару порой люди относятся так с прохладцей. Они порой действительно не ценят то, что получили даром. Ну, так было во все времена. Так было и во времена Иисуса Христа, так было и во времена, друзья, апостолов, так есть и сейчас. И поэтому это неудивительно, друзья. И Священное Писание нам, апостол Павел пишет Филиппийцам, 2 глава, 12 стих, написано так, в конце там этого стиха, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть человек, друзья, он имеет действительно сегодня возможность от Господа быть в Доме Божьем. Человек имеет возможность сегодня посещать служение, друзья. Но от человека тоже требуется определенное прилагание усердия для того, чтобы совершить вот это спасение, которое Бог дал даром. Бог дал даром. То есть от нас с вами нужна определенная ответственность, друзья, чтобы мы в первую очередь наблюдали за путями своими. За путями своими. В этом мире есть такая поговорка, практика, как мы ее назовем, так и назовем, что, знаете, крепость цепи проверяется и ее слабым звеном. Вот Игорь, наверное, тоже сталкивался с такой истиной. Те, которые читают литературу, читают вспомогательную литературу для проповеди, они сталкиваются с таким пониманием, что крепость цепи проверяется слабым звеном. Мы с вами понимаем, что наш якорь брошен в тихой Божьей гавани, друзья. И вот эта цепь, которая нас сегодня соединяет, ну так, образно, говорим об этом, конечно, вы понимаете, она действительно должна иметь крепкие звенья. Крепкие звенья. Мы будем сегодня немного об этом говорить. И сегодня, когда мы посмотрим на себя, то, знаете, я вот читал Давида, да, и с ним соглашусь. Псалом 138, 23-24 стих. Здесь написано так. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знаете, первый вопрос, который я хотел бы, может быть, задать, и на который вы можете дать ваше слово, вы можете сказать, это мысль. Почему так говорит Давид? «Испытай меня, посмотри на меня». Как вы мыслите? Почему Давид вот решил себя вот таким образом проверить? Как у вас? Есть какое-то об этом знание? Размышляли ли вы об этом или нет? Почему Давид говорит вот так? «Испытай меня, посмотри на меня». Что Давид подразумевал под этим? Есть какая-то мысль или нет? Конечный результат, да, чтобы не погибнуть. Чтобы не погибнуть. Наверное, потому что человек сам не может увидеть в себе грех. Аминь. Только Бог может просветить, как говорит, что в свете твоем мы видим свет. Без Божьего просвещения человек он не увидит в себе той шкалы праведности, которая в Боге. То есть тот закон он не увидит. Только Бог может просветить. Поэтому он говорит, просвети, ну, испытай меня. Помоги мне увидеть себя внутренне. И тогда уже, чтобы определиться, куда мне идти. Куда мне идти. Друзья, я согласен с этой мыслью и сам так понимаю, что человеку, смотрите, себя очень сложно, друзья мои, взвесить. Человеку себя или на себя очень сложно смотреть. Если вы замечаете, то человек в своих глазах всегда прав. Вот его действия правы, его помышления правы. Вот так он идет, вот так он понимает. В притчах в 16 главе, 2 стихом, мудрый Соломон, Божья мудрость была на этом муже Божьем, говорит так. «Все пути человека чисты в его глазах». Слышите, что говорит мудрость Божия? Все пути человека, все чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Но Господь взвешивает души. То есть, и посмотри помышления мои, и путь мой посмотри, говорит Давид. Не на опасном ли я пути? Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути. Если посмотреть, то Давид в этот стих вкладывает всю свою жизнь. Путь, помышления, сердце, в котором куются злые оковы, дорогие мои. И вот Давид желает действительно иметь ту жизнь, которую дает Господь. Он имеет, желает иметь жизнь чистую, святую. Посмотри, говорит, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Когда человек входит в присутствие Божие, друзья, то он начинает видеть себя. Бог начинает открывать ему его недостатки. Оказывается, то, что мы видели, что для нас чисто, то для Бога не совсем чисто. Не совсем чисто и не совсем свято. Читая Священное Писание, мы находим, что Давид приходит к Соломону и говорит следующее. Это у нас 1 Паралипоменон, 22 глава, 7 и 8 стих. «И призвал Давид Соломона и сказал: «Сын мой, у меня было на сердце построить во имя Господа дом». Помните это место Писания? Прекрасно помните, да? «У меня было на сердце», то есть на моем сердце было доброе желание. Ну как от такого доброго желания отказаться? Ведь я хочу построить дом. А смотрите внимательно, кто взвешивает сердце человека? Давид открывает, взвешивает Бог. Но от Господа, написано ниже, было слово для меня. От Господа было для меня слово, что не построишь. Не построишь. Потому что ты много крови пролил. Ты войны вел на этой земле. Сын твой построит. Сын твой построит. Смотрите, это откровение Божие не опечалило Давида. Когда Господь сегодня исправляет нас, у нас не должно быть печали. Когда Господь помогает нам исправить наши мысли, наш путь, пусть это через проповедника, пусть это через откровение, слышите, пусть это через пророка, дорогие мои. Бог употребляет все для славы своей и для твоей святости. То принимай это, слышишь? Размышляй об этом. Размышляй об этом. В моей жизни было такое. Я не спрашивал пророка, но человек подошел ко мне и говорит: слышишь, мне вот, брат, вот такое есть для тебя слово. Мне открыто было во сне вот то, то и то. Вы знаете, это как на чистом листе бумаги. Видна пылинка. И я не рассказывал, я не совсем знаю этого человека. Но то, что было ей открыто, это открыто было обо мне. Слышите? Это тайна Божия, которую знал я и знал Бог. Но Бог для того, чтобы сохранить меня, слышите, для того, чтобы сохранить меня, открывает человеку, который и меня тоже так не очень-то знает, знает, что есть такой человек, да и все, есть такой брат. Но он приходит и говорит: вот так и вот так было открыто. Вот так и вот так Бог проговорил. Слушайте, а у меня все, как, знаете, как на странице моей жизни. Вот это действительно было, вот это действительно помышлял, вот это действительно делал. И вот Бог говорит через него, что не состоится, не состоится. Друзья мои дорогие, Бог действительно желает сохранить твою жизнь, открыть тебе. Мы должны быть внимательны к голосу Господа. Мы должны действительно прилагать свое сердце, а что скажет мне Господь, а испытает ли Он меня сегодня? А даст ли Он мне возможность сегодня увидеть себя? Дорогие мои, очень важно нам понять это. Это все дается с духовным ростом человека. Человек, когда ближе к Богу, слышите, то Бог ближе к нему. То Бог уже ближе будет к нему. И поэтому сегодня Нам необходимо об этом говорить. Нам необходимо об этом размышлять. Корень многих проблем для христиан сегодня является отсутствие стремления к духовному росту. Отсутствие стремления понимать Бога в своей жизни, как действует Господь. Духовный рост христианина, который в будущем, он переходит в духовную зрелость. Слышите? Духовный рост, он переходит в духовную зрелость. И для этого нам необходимо сегодня действительно быть рядом с Богом. Иисус Христос не оставил таких же учеников, которых Он принял. Не понимающих, не знающих. Он их воспитывал, Он их наставлял, Он их учил, он им давал действительно притчи и изъяснял эти притчи. И вот, дорогие мои, сегодня, когда мы действительно о духовных вещах говорим, то мы должны понимать, что каждому из нас нужно сегодня посмотреть с Божьей помощью. Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути. Посмотри помышления сердца моего и веди меня тем путем, направь меня на тот путь, который действительно ведет в жизнь вечную. И духовный размышляет, дорогие друзья, обо всем. Обо всем. Он ищет то слабое звено, которое есть в его жизни. Ибо мы, люди, живем на этой земле, дорогие мои. Живем на этой земле. Я понимаю тех, которые действительно сегодня ссылаются на слово Иакова, что мы все согрешаем, но это не есть основание моей проповеди и вашей веры. Дорогие друзья, с этим очень аккуратно, с этим очень осторожно. Бог нас, дорогие друзья, не желает, чтобы мы пребывали в таком состоянии. И мне печально слышать, когда проповедник делает вот действительно основание на вот этом месте Писания. Вот мы все согрешаем. Дорогие мои, вот этого не нужно делать. Вот это, если и находится человек в таком состоянии, то Бог обязательно откроет тебе слабое звено, где твой лежит вот грех, в чем ты согрешаешь, в чем твоя слабость. Бог не желает, чтобы ты оставался в таком состоянии, и вот в таком состоянии пришел до Господа и встретился с Ним. Нет, дорогие друзья, Бог желает, чтобы ты сегодня укреплялся в Господе, укреплялся. Духовный рост является таким промежуточным звеном, как я сказал, между младенчеством и духовной зрелостью. Псалом 91 говорит о великом Божьем благословении, о великом Божьем приобретении, которое имеют христиане, живя в Иисусе Христе. Псалом 91, 13-16 стих. Здесь написано так. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Такое, знаете, прекрасное место Писания, которое подтверждает правильную жизнь христианина. Возраст, дорогие друзья, физический, он не влияет на духовное состояние. В каком бы положении ты ни был, в каком бы возрасте физическом ни был ты, если Господь тебя призвал, если Господь с тобой действительно имеет взаимоотношения, потому что ты сделал к Нему навстречу шаг, дорогие друзья, то Бог действительно тебе показывает, что ты имеешь в Доме Божьем этот цвет, эту свежесть. И твое духовное состояние указывает на то, что ты действительно полезен на Неве Божией. Ты приносишь радость Господу. Ты приносишь утешение тем, которые находятся рядом с тобой. Ибо тут так написано, друзья, праведник цветет. Праведник цветет. И этот цвет, это такой образ праведника. Он приносит благоухание окружающим его людям. Он приносит благоухание Богу. Приятно на него смотреть. Приятно с ним иметь взаимоотношения. Приятно с ним поговорить. Приятно от него получить совет. Потому что он действительно приносит утешение. Это человек, который пребывает в Господе. Это человек, который растет. Это человек, который, знаете, мне приходилось не один год нести служение с пожилыми людьми, которые практически много-много лет в Господе. Много-много лет в Господе. И Тамара Микешна, Зина Соловьева, и другие сестры и братья, которые и в то время служили Богу, и до последнего дня на этой земле, друзья, они были верны Господу. И я у них учился. Я у них брал то, что они могли дать. Я с ними оставался один на один и беседовал. И получал наставления. Я принимал эти наставления. Потому что мне, когда я принял служение, мне нужно было иметь диалог с людьми. Мне нужно было что-то им сказать. Слушайте, моего духовного роста еще не хватало. И я понимал, что я должен учиться. Я понимал, что я должен стараться. Я понимал, что на меня смотрят люди. Слушайте меня, мои дорогие. Цветешь ли ты сегодня в Доме Божьем? Цветешь ли ты сегодня в твоей семье, на твоей работе? Могут ли на тебя посмотреть сегодня и иметь от тебя пользу, радость, утешение от тебя, благословение от тебя, которым ты благословляешь? Если нет, то посмотри, правильно ли ты живешь, правильно ли ты растешь? А может быть, вообще не растешь? Может быть, ты посажен в Доме Господнем, ни цвета, ни радости, ни утешения от тебя нет. Поэтому Господь желает, что когда мы насажденные в Доме Господнем, то от нас должно быть действительно благоухание. Благоухание, как от жертвы Ноя, которую услышал Бог, которую увидел Бог, дорогие друзья. Сегодня мы должны к этому стремиться. Мы должны подражать, знаете, наставникам нашим, которые отошли в вечность, но которые сохранили веру Божию до конца своей жизни. Вот на них мы должны сегодня смотреть, друзья, и видеть, что эти люди верны были. Мы не застали тех, которые страдали. Мы не застали, возможно, тех, которых били и мучили за стенках за имя Иисуса Христа, друзья. Но мы действительно приняли веру от тех, которые пронесли ее до конца. И поэтому наша часть сегодня, дорогие мои, приняв эту веру, передать ее следующему поколению, молодому поколению. Но для этого мы должны быть действительно, вот как эти, как говорит Писание, возвышается подобно кедру на Ливане, цветут во дворах Бога нашего, они из старости плодовитые сочны, чтобы возвещать, что праведен Господь. Вот к чему приводит, дорогие мои, наш духовный рост. Потому что есть конечный результат нашего с вами возрастания во Христе Иисусе. Есть конечный результат, друзья. Старость. А старость, дорогие, она, знаете, не делает немощным в Духе Святом, в духовной жизни. Она старость плодовита. Она сочна. Дорогие друзья, потому что в Господе. Потому что в Господе. И я благодарю Бога, что Бог силен сохранить всякого человека на этой земле до старости, дать ему светлый разум, рассудок здравый, дорогие мои. Это от Господа, это не от человека. И поэтому...